Маримухе недавно сшили новую синенькую рубашку с кармашком на груди. Сегодня он надел ее в первый раз. Сатин плотно облегал его широкую грудь. Мне в последней посылке отец прислал светло-кофейного цвета сатиновую косоворотку с голубыми цветочками, вышитыми на воротнике, и полосатые брюки. Я тоже решил сегодня обновить отцовские подарки. Саша Бобырь, который давно копил деньги и за два месяца не съел ни одной булочки, наконец размахнулся. В магазине текстильторга купил себе серенький костюмчик-тройку из шевиота «Елочка». Увидев его в первый раз в этом костюме, Никита сказал: «Знаешь, Сашок, чего тебе теперь не хватает? Во-первых, золотой цепочки для солидности, а потом галстука. На золотую цепочку у тебя, конечно, денег не хватит. А вот галстук, я думаю, ты и даром не возьмешь, ибо знаешь, что такое настоящая культура и что такое мелкобуржуазное мещанство. И не захочешь, чтобы тебя на очередном вечере самокритики проработали. Верно ведь, Сашенька, дорогой ты наш товарищ Бобырь?» У торговки возле моста мы купили кокошков, жареные растрескавшиеся на горячей сковородке кукурузы, и шли веселые посредине мостовой. Отгоняя от себя грустные мысли, я тоже улыбался, заранее представляя, как-то наш дружок полезет в холодную воду. Мы дошли уже до городской ратуши, под ней сияла новая, ярко освещенная изнутри витрина первого в городе образцового комсомольского кафе. Это кафе открыли совсем недавно комсомольцы ячейки «Нарпит» в помещении бывшей Баренбоймовской пивной. Финотдел прижал частника высоким налогом, Непман не выдержал и сдался. И все его помещение, уходящее со своими службами далеко под ратушу, передали в руки молодежи. Комсомольцы городской электростанции обновили здесь проводку, ячейки коммунальников покрасили стены и привели в порядок полы, столяры из нашего фабзавуча на комсомольском субботнике под руководством Кушнира сделали для нового кафе отличные столики. Даже мы, литейщики, у себя в цехе отлили для него новую плиту с конфорками. Первое комсомольское кафе было гордостью каждого комсомольца нашего города. И не только потому, что в нем была частица и нашего труда. Мы видели и понимали, что именно так надо наступать на частника и выгонять его навсегда из советской торговой системы. Сейчас сквозь новое стекло мы с удовольствием увидели, как ходят между нашими фабзавочными столиками молоденькие официантки в белых фарточках, разнося посетителям пахучий китайский чай в граненых стаканах, кофе со взбитыми сливками и сельтерскую воду в синих сифонах с оловянными краниками и с сиропом свежее сено. Чистота и порядок, а самое главное — сознание того, что здесь тебя никто не обманет, привлекали в кафе много публики. Почти все места за столиками были заняты. Когда мы задержались около кафе, оттуда, пропуская вперед жену и приоткрывая перед ней дверь, вышел Вукович. Я снял кепку и поклонился. Вукович улыбнулся мне и очень хорошо козырнул, по-настоящему, не как-нибудь, а прикоснувшись к лакированному козырьку пограничной фуражки кончиками пальцев вытянутой руки. «Кто это, а, Василь?» — спросил с любопытством Саша Бобырь. «Это товарищ Вукович», — сказал небрежно. «Это и есть Вукович? Тот самый Вукович?» Глядя вслед уходящему пограничнику, протянул Бобырь, явно завидуя моему знакомству. «Смотри ты, я и не знал», — и добавил, — «он с тобой поздоровался». «А что ж такого? Он мой хороший знакомый». «Да разве, Сашка, ты его не видел, когда мы в Чоне дежурили?» — спросил Маримуха. «Не видел», — промямлил Бобырь, смущаясь. Я вспомнил вдруг, как Саша прикидывался больным в то самое время, когда Вукович и Полевой бродили по двору штаба, выясняя, куда же мог скрыться неизвестный диверсант. Все хлопцы выглядывали тогда из караулки и видели Вуковича. Один лишь Бобырь лежал на топчане, и выстукивал зубами, изображая лихорадку.